Глава первая. Как ни странно, стать профессионалом-геологом Лёха захотел еще в школе, классе эдак в восьмом. И с тех пор упорно шел к своей мечте. Сверстники, выросшие, как и он сам, в лихие бандитские 90-е, над ним откровенно подтрунивали, порой многозначительно вертя пальцем у виска, поскольку мечтали о совсем ином будущем. Открыть свой бизнес, получить место менеджера в крутой компании, желательно иностранной, заниматься шоу-бизнесом, стать финансистом, моряком дальнего плавания или элитным стоматологом. Ну и так далее. Список желаний был длинным и периодически обновлялся, следуя веяниям стремительно меняющегося времени. Что характерно, становиться военными, участковыми врачами, ментами или, к примеру, инженерами не хотел практически никто. Но Степанов все школьные годы оставался непоколебимым, твердо решив после школы отслужить срочную и поступать на геологический факультет университета. Почему именно геология? Причин столь нетипичного для его поколения выбора было, пожалуй, несколько. Точнее, две. Во-первых, Алексей был непоправимым романтиком, при первой же возможности срывавшимся вместе с парнями и девчонками из местного турклуба в походы разной продолжительности и дальности. Ради этой самой романтики, рюкзака и палатки он даже гитару освоил, хоть особым музыкальным слухом никогда не обладал. Впрочем, для ночных посиделок у костра и трех разученных аккордов вполне хватало. Во-вторых, Лёхе просто хотелось посмотреть своими глазами занимавшую целых два континента страну. Причем не просто покататься на туристическом автобусе по городам и весям, а увидеть своими глазами самые дальние и безлюдные уголки огромной родины. Сибирскую тайгу, Алтай и Урал, Север и Дальний Восток. И работа в составе геолого-разведывательной экспедиции подобное очень даже позволяла. Причем за государственный кошт, что немаловажно. Семья Степанова не бедствовала, но и позволить себе кататься по заграничным турпоездкам не могла. На дворе стояло самое начало нулевых годов. Да и не тянуло Алексея ни в садомистскую толерантную Европу, ни на средиземноморские курорты Египта и Турции, или, допустим, какой-нибудь Таиланд. Вообще не тянуло, от слова совсем. А вот в девственную тайгу, величественные горы или суровую лесотундру, как ни странно, как раз наоборот, тянуло прям-таки со страшной силой. Отец, бывший командир разведроты ВДВ, отмотавший за речкой два срока и получивший в Афгане внеочередное звание майора, пару контузий, ранения и четыре боевых награды, к желанию сына относился скорее положительно. Хоть втайне грустил о том, что наследник не хочет связать жизнь с армией. Не то чтобы ему так уж нравилась избранная отпрыском специальность, просто он уважал самостоятельный выбор и мужскую целеустремленность. Но особым желанием поступать по следам отца в военное училище Леха не горел. Почему? Да он и сам не знал, если честно. Просто не хотелось. Словно чувствовал, что это не его. Мама, старший лаборант районной поликлиники, вполне ожидаемо была категорически против, мечтая для сына о врачебной карьере. Порой, пока Алексей еще грыз в старших классах границ школьной науки, в семье даже вспыхивали нешуточные споры. Однако и здесь он твердо придерживался своего мнения, вежливо внимая материнским увещеванием под угрюмое молчание отца. Затем был школьный выпускной бал, ничем особенно не запомнившееся лето и финалом первых месяцев взрослой жизни осенний призыв в состав доблестных вооруженных сил. Из уважения к бате и желая сделать тому приятное, он попросился в воздушно-десантные войска. Благо здоровье и физическая подготовка позволяли. Хлюпиком он никогда не был и со спортом всегда был на «ты». Да и вообще, подобный опыт в будущей профессии лишним точно не будет. Военком не спорил, тем более, что неплохо знал отца. На дворе в ту осень стоял 2003, так что угодить на Северный Кавказ парень не боялся. А если бы послали, поехал, почему, собственно, нет. Слово «Родина» никогда не было для Лехи пустым звуком. И если ради интересов отчизны необходимо будет скататься туда, где горы стреляют, он противиться не станет. Батя же не противился, поехал. И не просто поехал, но и остался на второй срок, хоть и не любил вспоминать о той войне, даже во время нечастых встреч с однополчанами. А там, между прочим, тоже были горы, и они тоже не слабо стреляли. Службу в войсках дяди Васи парень тянул исправно и без особого напряга уже через полгода, выбившись в число отличников боевой и политической подготовки. Да и прыгать с парашютом Алексею, до того ни разу даже в самолете не летавшим, неожиданно понравилось. Служил он, как некогда и отец, в разведроте, куда его отправили сразу после учебки. Никаких серьезных происшествий за время пребывания в армейских рядах, к счастью, не случилось. И демобилизовался Степанов, погоны которого к тому времени уже украшали сержантские лычки, строго в срок, к небольшому разочарованию комбата, так и не сумевшего склонить одного из лучших бойцов к сверхсрочной службе. Пожимая руку командира, теперь уже бывшего, Леха в очередной раз ответил вежливым, но твердым отказом. И спустя час уже трясся в обществе других свежеиспеченных дедушек в кузове дежурной шишиги в направлении железнодорожного вокзала славного города Рязани, где уже стоял под парами долгожданный и пьяный дембельский поезд. Дальше понятно. Встречи с одноклассниками, большинство из которых благополучно откосили от армии и потому вызывали у Алексея с трудом скрываемое презрение. Ни к чему не обязывающие короткие свидания с девчонками, пара драк, одна из которых завершилась прибытием патруля и первым и последним в жизни приводом в отделение. Откуда его за шиворот выволок разъяренный отец, в нескольких матерных выражениях сообщивший, что если он еще раз опорочит честь советского, российского десантника, и попадется, то у них состоится совсем другой разговор. И, наконец, благополучное поступление с первого захода в выбранный вуз. Благо, конкурс на геологический факультет был невысоким. Да, собственно, какой там нафиг конкурс? Если в процентах считать, выходило примерно 3/4 человека на место. Учился парень без проблем и хвостов, вовремя и с первого раза сдавая сессии. Особое удовольствие он получал от летней практики, когда студентов-старшекурсников прикрепляли к настоящим экспедициям. Ходить на большие расстояния с рюкзаком за плечами для Лехи было привычно еще со школы, а уж после десантных марш-бросков подобное и вовсе не представляло никаких сложностей. Семьей Леха, к расстройству матери, к тому времени уже смирившейся с жизненным выбором сына, за время обучения так и не обзавелся, перебиваясь периодическими романами разной длительности и степени влюбленности. Своей половинки парень пока не нашел, а жениться ради самого процесса и штампа в паспорте не собирался, поскольку в силу своих романтических убеждений верил в настоящую и бескорыстную любовь. Что еще? Да, наверное, и все, собственно, о чем стоило бы рассказать. Вежливо отказавшись от предложения декана поступить в аспирантуру, универ парень закончил хоть и не с красным дипломом, но в числе лучших выпускников. Степанов написал заявление с просьбой направить его в состав любой из экспедиций. Людей для работы в поле, как водится, не хватало, и вскоре он, к ужасу матери, укатил свою первую рабочую командировку аж на Северный Урал. С тех пор Леха так и мотался по самым глухим уголкам родной страны, ничуть не сожалея о сделанном выборе. Предгорье Уральского хребта. Наши дни. Потому что надо было старших слушать и рюкзак как следует упаковывать. Нависшая над бессильно растянувшейся на траве, тихонько постановающей девушкой, Леха укоризненно покачал головой. Вот и натерло себе все, что можно, и каждая мышца болит. А нужно было всего-то еще на позапрошлом привале перепаковаться, спинку выровнять, все тяжелое в середину или наверх переложить, полежать на рюкзаке, утрамбовать. Ведь показывал же перед выходом, как правильно. Почему на привале не сказала, что трет, что неудобно? Тут делов-то все поправить от силы на пару минут. Ну и кто в итоге виноват? Руководитель партии или я? А вот и хренушки. Сама виновата, красавица. Сама. Ладно. Парень до хруста в суставах потянулся и подвигал плечами, разминая затекшие под рюкзачными лямками мышцы. Ночуем здесь. Место хорошее. Вода рядом. Дров навалом. Палатки есть где поставить. Правда, еще можно было бы идти. Темнеть-то только часа через два начнет. Ну да хрен с ним. Все одно раньше-послезавтра на месте не будем. Успеем нагнать. Но тебе, Ирка, все равно наказание. Рюкзак перепаковать сегодня. Ага, прямо сейчас. И нечего мне стонать и глазки красивые закатывать. Никто за тебя этого делать не станет. А завтра утром, перед выходом, еще раз, чтобы окончательно наловчилось. Вот так. Он перевел сбитое длинным монологом дыхание и обернулся к руководителю экспедиции. «Верно говорю, Палыч. Принятое в одно рыло решение заместителя одобряешь?» «Очень одобрям-с», — пробасил минеролог, ухмыляясь в вечно всколокоченную бороду. «Единогласно, как в славные времена, когда нами руководил Слава КПСС. Хотя я бы еще и по упругой практиканской заднице ремешком прошелся. Исключительно в целях геологической науки вообще и повышения профессионального уровня в частности. А ремешок у тебя качественный, армейский. Просто чудо, а не ремешок». «Так не педагогично же вроде. Еще в деканат пожалуется. Тебе потом отписываться аж до следующего сезона». Задумчиво протянул Степанов, поглаживая кончиками пальцев армейский кожаный ремень и с интересом разглядывая обтянутый спортивными брючками предмет спора. Проследив за его взглядом, девушка ойкнула и начала торопливо подниматься на ноги. Руководитель партии добродушно хмыкнул и отвернулся, обратив внимание на остальных геологов, отдыхающих после долгого ходового дня. «А вот чего разлеглись, лентяи и пьяницы? Ну-ка за работу! Давайте, давайте, раскладываемся, лагерь готовим. Кто по воду, кто за дровами, кто палатки ставить. Быстренько, быстренько, дебоширы тунеядцы. Завтра спецом рано подниму, чтобы не расслаблялись после первого же дня». Дебоширы тунеядцы зашевелились, нехотя поднимаясь с кажущейся такой мягкой после длительного перехода земли. Разумеется, вовсе не из страха перед Андреем Павловичем, на самом деле являющимся добрейшей души человеком, просто желая поскорее завершить все необходимые перед ночевкой приготовления. Набрать дров, разжечь костер, сходить за водой, установить палатки и начать готовить пищу. Чтобы потом, пока в закопченном коне будет аппетитно булькать, доходя до готовности неизменная тушенка с картошкой, наконец расслабиться, поскольку завтрашний день обещал быть куда тяжелее сегодняшнего. Это нынче они, можно сказать, из предгорья топали, за весь переход, не набрав и 1000 метров высоты. А завтра придется попотеть. К обеду следующих суток экспедиция должна добраться до нужного квадрата и начать разведку. Иначе на график придется махнуть рукой, что не есть хорошо. Привыкший рано вставать Леха проснулся первым. Наручные часы, развернутые по армейской привычке циферблатом к запястью, показывали начало 8-го. До побудки оставалось почти 40 минут. «Отлично, успеет немного размяться, да потухший за ночь костер запалит, вот к завтраку вскипятит». Вжикнув застежкой молнии, Степанов аккуратно выбрался из спальника и, стараясь не потревожить дрыхнувших товарищей, выполз из палатки. Поднявшись на ноги, молодой геолог с удовольствием потянулся полной грудью, вдохнув чистый и прохладный горный воздух. «Эх, хорошо-то как!» Нет, он однозначно оказался прав, когда выбрал именно эту профессию. Подобное утро ни за какие бабки ни в каком турагентстве не купишь. Небольшой лагерь из пары трехместных и одной одноместной, в которой обитала единственная представительница слабого пола палаток, еще спал. Между окружающими небольшую полянку деревьями висели последние клочья потихоньку истаивающего ночного тумана. Подняв голову, Леха взглянул в синеющее в разрывах ветвей небо. Не обманули синоптики. Сегодняшний день тоже обещает быть ясным, что весьма неплох. Что такое попасть на восхождение в дождь, Степанов знал не понаслышке. Плавали, знаем, как говорится. Сбросив тельняшку, Леха проделал привычный гимнастический комплекс и двинулся в сторону родника, где они вчера набирали воду. Пока есть возможность, можно хоть поплескаться по-человечески, а то скоро начнется столпотворение. Еще и Ирка умываться пойдет. Мысли плавно перескочили на практикантку-пятикурсницу. Несмотря на вчерашний инцидент с плохо подогнанным и неправильно уложенным рюкзаком, девчонка однозначно молодец, старается изо всех сил. Ну а то, что пока не шибко выходит, ничего. Если не перегорит сразу, то оботрется и всему, что нужно, научиться. Между прочим, и это с точки зрения Лехи являлось едва ли не главным плюсом, она сама в эту экспедицию попросилась. Хотя могла или на университетской базе остаться, или выбрать куда менее сложный равнинный маршрут. Так нет же, захотела именно в горы идти. Нет, точно молодчага, будет из нее толк. И судить ее строго просто глупо. Это ему легко, и туризмом в школе занимался, и десантная подготовка за плечами. А ей-то все впервой, словно салаги в рамейской учебке. Да и вообще, чего ж тут душой кривить, нравится она ему. На любовь с первого взгляда, конечно, пока не тянет, но то, что нравится, однозначно. С такими мыслями Степанов и дотопал до родника. Собственно говоря, это был не столько родник, сколько крохотный всего-то пару метров высотой водопадик. Двумя метрами выше горный ручей низвергался вниз в небольшой бочажок, эдакое природное джакузи почти правильной формы и полуметровой глубины. Зимой он наверняка полностью замерзал, но сейчас на дворе стояла вторая половина июня, и кристально чистая ледяная вода с веселым журчанием падала вниз, поднимая кучу невесомых брызг, переливающихся в утреннем свете всеми цветами радуги. Красота, блин! Громко фыркая, бывший десантник умылся и с удовольствием подставил под водный поток мускулистый торс. Ледяная вода обожгла, разом перехватывая дыхание и прогоняя остатки утренней вялости. Коротко остриженную голову словно стянул невидимый обруч. Эх, хорошо-то как. И почему многие этого не понимают? Никакие многозвездочные среднеземноморские курорты с прочими тихими океаниями и рядом не стояли. Покончив с водными процедурами, Степанов досуха растерся полотенцем и натянул захваченную с собой тельняшку. Осталось только зубы почистить, и будет словно новый рубль. Или, как говорил взводный, после утренней зарядки и водных процедур настоящий десантник выглядит как БМД после капремонта и покраски. Отчего именно такое сравнение, никто из Лехиного призыва так и не узнал, к слову. Из других призывов, скорее всего, тоже. Повернувшись к оставленным на покрытом мхом камне мыльно-рыльным принадлежностям, парень замер, неожиданно встретившись взглядом с Ириной. Выглядывающая из-за ствола сосны девушка ойкнула, поняв, что ее заметили, немедленно покраснела и торопливо рванула в сторону лагеря. Алексей хмыкнул. Вот так ничего себе. Это она что, подсматривала за ним? А нахрена? Или, это что ж получается, не только она ему, но и он ей нравится, что ли? Иначе на кой фиг на полуголого мужика тайком пялится? Интересно, девка пляшет. Тьфу ты, и тут девки. Прям, блин, по Фрейду. Пожалуй, после экспедиции стоит присмотреться к девчушке повнимательнее. Благо, они с ней земляки, а то мама чуть ли не каждый день бурчит насчет внуков. Да и батя, раньше в такие дела и носа не совавший, подозрительно часто стал вопросы относительно его матримониальных планов задавать. Почистив зубы, Леха уже собрался было уходить, как вдруг его внимание привлек короткий отблеск на склоне возвышавшейся над водопадом скалы. Что еще такое? Может, выход породы? Парень отошел в сторону, чтобы не мешали ветви растущих вокруг родника деревьев, и присмотрелся повнимательнее. Нет, так ничего не разглядишь. Угол не тот, и ветви мешают. Вроде и вправду блестит что-то в солнечном свете. Не особенно и ярко, кстати. Потускневший от времени металл напоминает. Ну, или что-то подобное. Бред, конечно. Откуда ему в такой глухомане взяться? Короче, нужно наверх лезть. Тут всего-то метров 5 по горизонтали. Оттуда можно поближе подобраться. Там карниз вдоль скалы идет 20 сантиметров. Пройти можно». Поколебавшись полминуты, Алексей пожал плечами и потопал к палаткам. «Стоит на всякий случай молоток прихватить. А вдруг пригодится? Тут делов-то от силы на 10 минут. Глянет, что к чему, и назад. А как вернется, там и костром займется. Хотя нет, пускай Ирка разжигает. Все равно проснулась уже. А то взяла моду за мужиками подглядывать». Почувствовав, как от мысли о девушке стремительно улучшается и без того отличное настроение, парень улыбнулся. «Точно, нужно ее с собой захватить. Типа в качестве страхующего, когда он на скалу полезет. А костром можно и попозже заняться. До побудки еще 20 минут». «А ты точно не упадешь?» — с тревогой спросила девушка, теребя пальцами по полу веревки. «Довольно высоко. А скала почти отвесная, и камни внизу острые». «Издеваешься, товарищ самый главный геологический практикант», — хмыкнул он, разминая пальцы. «Первые пару метров придется подниматься, пользуясь исключительно руками и ногами. Дальше уже проще пойдет. Тут и ты бы взобралась, если захотела. Ладно, давай инструмент». Приняв из рук Иры складной геологический молоток, Леха закрепил его на поясе. С собой он больше ничего не брал, только нож прихватил. Нож, кстати, у него знатный. Не какой-нибудь там охотничий новодел из магазина, а самый что ни на есть аутентичный штык от немецкого карабина времен Великой Отечественной, задаренный на днюху армейским дружком. Не совсем законно, конечно, как ни крути холодное оружие, но кто их рюкзаки досматривать станет? Они же границу не пересекают. А в экспедиции вовсе не страшно, можно открыто на поясе таскать. Подпрыгнув, парень ухватился пальцами за намеченный выступ и, упираясь в камень носками горных ботинок, подтянулся, поднимая тело вверх. Так, теперь сменить руку, перехватить, снова сменить, оттолкнуться и еще раз подтянуться. Все. Спустя пару минут Степанов уже был на карнизе, оказавшимся несколько более узким, чем показалось снизу. Ничего страшного, если прижаться спиной к скале, можно пройти без особого риска. На полосе препятствий посерьезнее бывало. Особенно, если с полной выкладкой да на время преодолеваешь. Огоняли разведчиков-диверсантов до 7-го пота. Подмигнув задравшей голову девушке, испуганно глядевшей на него с земли, Леха развернулся и двинулся вперед короткими приставными шагами. Карниз держал, лишь изредка из-под подошв с легким шорохом выскакивали небольшие камешки. Сколько там еще? Всего ничего, 4 метра осталось, не больше. Главное, чтобы Палыч раньше срока не проснулся и сюда не заявился. Он подобную экстремальщину на дух не переносит. Орать будет, мам, не горюй. Хотя не должен. Поспать он не дурак, обычно поднимается на правах начальника одним из последних. Да и принял вчера на грудь не слабо, начало экспедиции праздное. Фух, все, дошел. Вон за той каменюкой оно и блестело. Дождавшись, пока перестанут подрагивать руки и колени, геолог аккуратно обогнул угловатый выступ скальной породы, скрывавший от его взгляда предмет поиска. Если уж на чистоту, то на последних метрах Алёха успел пару раз пожалеть о своем решении. Но не возвращаться же, когда потенциально любимая девушка на тебя такими глазищами смотрит. Ладно, сомнения в сторону, поскольку добрался. Вот она, железяка эта. Меньше пары метров осталось. Внезапно, осознав, что именно он видит, Леха лишь сдавленно пробормотал себе под нос. Твою ж мать! Парень не ошибся. Это действительно оказался металл. Причем, судя по идеально ровной поверхности, однозначно искусственного происхождения. Вот только находился он там, где находиться не мог по определению. Внутри монолитного базальтового массива, будучи словно впаян в окружающую породу. Собственно говоря, то, что открылось взгляду Степанова, было лишь небольшой, примерно 0,5 на 0,5 метра частью чего-то гораздо более объемного, проглянувшей из-под камня в результате природной эрозии последнего. Что могло означать только одно? Непонятную штуковину каким-то невообразимым образом поместили внутрь скалы очень и очень много лет назад. Настолько много, что дождю и ветру хватило времени выщербить и разрушить внешний слой камня. Уж в этом-то Леха был вполне компетентен, геолог как-никак. А это, знаете ли, отнюдь не десяток-другой лет. И, скорее всего, даже не сотни, если судить по толщине базальта и средней скорости естественных эрозийных процессов. Так что стеной какого-нибудь секретного военного бункера это уж точно быть не могло. В те времена, когда эта хреновина оказалась внутри горного массива, люди еще просто физически не умели строить подобные убежища. Да и надобности в них не имелось, как не имелось никакого оружия массового поражения. Облизнув пересохшие от волнения губы, парень решил подобраться как можно ближе, поскольку отсюда не мог разглядеть всех подробностей. И угол обзора не тот, и окружающую металлическую поверхность воздух дрожал, словно марево над раскаленной поверхностью. Кстати, интересно почему? Горячая это железяка, что ли? На миг Леха ощутил в груди укол страха. А вдруг он ошибается, и на самом деле это вполне современный обломок чего-нибудь военного. А воздух дрожит от нехилой радиации, допустим. Ракета тут какая-нибудь упала или спутник с портативным реактором на борту. И сейчас он получит такую дозу, что матери уж точно больше не придется переживать относительно внуков. Геолог даже замер на пару секунд, вцепившись пальцами в скалу. Но тут же усмехнулся, помотав головой. Да нет, глупости. Ну какой еще нафиг обломок спутника внутри скалы? Чтобы погрузиться в базальт на такую глубину, нужен столь мощный удар, что любой, даже самый прочный металл просто испарится. А эта штуковина просто издевательски целехонька, ни вмятин, ни царапинок. Так что радиация тут определенно ни при чем. А вот что при чем, он сейчас и попытается разобраться. Самое смешное, что в этот момент парень даже не мог себе представить, насколько близким к истине оказалось его предположение относительно спутника. Справедливости ради стоит отметить, что и в будущем он этого так и не узнал. Приблизиться удалось только на расстояние вытянутой руки. Ближе просто негде было стоять. И не на чем. Карниз практически сошел на нет, представляя собой узенькую каменную полоску шириной в половину подошвы. Впрочем, это не помешало продолжить изучение странной находки, результаты которого заставили Алексея задумчиво хмыкнуть под нос. Вблизи стало понятно, что он не ошибся. Железяка на самом деле находилась непосредственно внутри горного массива, естественная геологическая структура которого абсолютно не изменилась. И то, что ее стало возможным заметить, оказалось именно результатом осыпания, эрозированной ветром и дождем породы. Кстати, горячей она уж точно не была. Вытянутая к непонятному мареву рука не ощущала не то что жара, но даже легкого тепла. Но самым интересным было иное. Во-первых, стал заметен небольшой лючок, на две трети скрытый камнем, определенно предназначенный для техобслуживания. Из-за чего парень сделал весьма глубокомысленный вывод, что это все-таки некий механизм. А вот затем он разглядел на идеально гладкой поверхности, судя по заметной глазу кривизне, находка имела то ли шарообразную, то ли цилиндрическую форму. Надпись, содержание которой его более чем удивило. Более чем, это чтобы не материться. А то внизу Ирка наблюдает, а ругаться при женщинах Алексей еще со школьных времен стеснялся. На самом же деле, разобрав видимые из-под края породы буквы, парень откровенно, ну пусть будет, пришел в замешательство. Поскольку частично стершаяся надпись, сделанная, что характерно, на русском языке, гласила «ПП Маяк, дальне, наведение, регистр, номер, СВ-434-902, собственность воен, смического, флот, земной». Дерации. Не вскрыв. Опасно для жизни. Приобнаруж. Сообщить ближайший патруль. КФ. Леха очумело потряс головой. Ну, ни хрена ж себе. Собственность военно-космического флота Земной Федерации? Каково? Крут, конечно. Вот только Степанов отчего-то был абсолютно уверен, что никто в его времени ни о какой земной федерации и слыхом не слыхивал. Ровно как и о военно-космическом флоте. Войска воздушно-космической обороны в составе ВС РФ еще с 2011-го имеются, это да. А вот целый флот? Проблема. Ага. Что ж, получается, это хрень из будущего, что ли? Бред. В путешествие во времени парень не верил, а фантастику, хоть и почитывал, всерьез никогда не воспринимал. И чего дальше делать? Рассказать Палычу? Так ведь он сюда не полезет. Да и не долезет, если уж честно. С его-то комплекцией по карнизу никак не пройти. О, нужно вернуться, взять цифровик и сделать пару фоток. Стоп, а нафига, собственно, возвращаться? Он и так про обратный путь думает со смутной тревогой. А уж лезть сюда еще раз? Как-то не особо хочется. У него ж в кармане мобильник с довольно неплохой камерой на 5 мегапикселей имеется. Сейчас отснимет, что нужно, скинет на ноут, да покажет руководителю. А уж там пусть начальство решает, как дальше поступить. Рискуя сорваться, Степанов 3 поистине акробатических приема вытащил из узкого кармана телефон и коснулся пальцами сенсорного экрана. Сейчас фоткает этот, блин, артефакт и... «Лёш, ты как там? Тут Андрей Павлович пришел, тебя ищет». Звонкий девичий голос заставил парня непроизвольно вздрогнуть. Опорная нога едва не соскользнула с узкого карниза, и чтобы сохранить равновесие и не навернуться вниз, Леха разбросал руки в стороны, собираясь намертво вцепиться в скалу. Правая, в которой он держал телефон, коснулась странного марева, и в следующий миг сознание исчезло в беззвучной ослепительной вспышке. Интерлюдия. Будущее. 2198 год. Основой современной межгалактической транспортной сети является значительное количество гиперпространственных привязанных маяков, нередко также называемых бикоординатными или финишными бакенами. Каждый из ГПП-маяков является полностью автономным устройством, расположенным одновременно и в линейном космосе, и в искривленном пространстве. Принцип двойных или бикоординат. Места размещения маяков определяются произвольно, исходя из соображений целесообразности и близости к наиболее часто посещаемым районам космического пространства. Основное назначение маяков – способствование наиболее точному, прицельному финишированию всплывающего из гиперпространства объекта, поскольку возвращение в линейный космос, как известно, является спонтанным процессом, не привязанным ни к какой конкретной точке пространства, ни трехмерного, ни искривленного. Иными словами, без финишных координат, так называемый пространственный люфт, при выходе в обычный космос может составлять до 1,5-2 световых лет. Как известно из курса новейшей истории, прыжки первых оснащенных гипердрайвом кораблей были по сути прыжками вслепую. Экипаж погружающегося в стартовую воронку корабля лишь приблизительно представлял, где именно он финиширует. Многие годы это было основной проблемой космоплавания, фактором в немалой степени сдерживавшим человеческую экспансию. Даже для достижения ближайших звезд корабль должен был сделать несколько последовательных неприцельных прыжков, что требовало огромного расхода энергии, запасов которой реально хватало лишь на 3-4 погружения всплытия. Если же достичь заданной точки все-таки не удавалось, экипажу оставалось либо ждать помощи, либо долгие годы идти к цели на планетарных двигателях, что изначально превращало полет в бессмысленную авантюру. Проблема решилась с изобретением ГПП-маяка, ориентирующего всплывающий корабль либо на себя, либо методом квадроангуляции на избранный для финиша квадрат, удаленный от него на расстояние, определяемое типом и мощностью бакена. Зона покрытия наиболее мощных маяков, так называемых ГППМ дальнего наведения, составляет порядка нескольких десятков световых лет. В настоящее время сеть разбросанных в пространстве маяков покрывает большую часть нашей галактики, продолжая расширяться. выбором места и установлением новых финишных бакенов, а также их комплексным обслуживанием и настройкой в системе двойных координат, занимается космографическая и координатно-навигационная служба военно-космического флота. Введение в пространственную навигацию. Справочник для курсантов навигационных факультетов ГФ и ВКФ.